черту деньги. Вы слышали о фразе «к черту деньги»? Если перевести буквально, это такая сумма денег, которая позволяет кому угодно сказать «к черту деньги» и уйти с работы, сохраняя при этом средства к существованию. Желание крикнуть «к черту деньги» и бросить работу приходит гораздо чаще, чем вы можете себе представить. В доказательство приведу два примера, которые читатели прислали мне в конце 2021 года. Первый. На корпоративе начальник, несмотря на то, что они оба пили, потребовал от сотрудника отвезти его на машине. Тот отказался, после чего начальник обложил его руганью. Второй. Замдиректор школы настаивал на том, чтобы закупки необходимых для учебного процесса товаров проводились через конкретного поставщика по завышенной цене. 30 лет назад, занимаясь бизнесом, связанным с экспортом и импортом, я понял, насколько важна скорость прохождения таможенных процедур для сокращения расходов. Однажды мой подчиненный доложил мне, что таможенный инспектор выдвигает необоснованные претензии и отказывается принимать документы. Я пошел в таможню лично, без сопровождения таможенного брокера, чтобы выяснить, в чем проблема. Но инспектор продолжал повторять одно и то же: документы неправильные, переделайте. На мой вопрос о том, что конкретно не так, он ничего не отвечал. Тогда я решил устроить скандал, опираясь на уроки, полученные в армии. Я буквально разнес весь первый этаж таможни громкими криками, рвал на куски документы, разрывал на себе одежду. Если бы это случилось в наше время, меня наверняка сняли бы на видео и выложили на YouTube, назвав видео «Сумасшедший клиент на таможне». Я использовал весь свой словарный запас ругательств. Замечу, что никакого повреждения имущества не было. Итог? Ко мне прибежал начальник отдела и, успокаивая меня, попросил прекратить. После этого проблемы с необоснованным отказом в оформлении документов исчезли. В фильме «Wanted» главный герой ведет жалкое существование на своей работе. Однако однажды он узнает, что его отец был профессиональным киллером, а у самого героя есть скрытые задатки для этой работы. Это приводит к тому, что он бросает работу, высказав все, что накопилось. Многим зрителям эта сцена доставляет катарсическое удовольствие. Однако главный урок этого эпизода заключается в следующем. Герой до увольнения не только плохо справлялся с работой, но и ничего не говорил в ответ на несправедливое отношение. Молчание и подавленные обиды, когда с вами обращаются несправедливо, прямой путь к тому, чтобы плохо жить. Если вы чувствуете, что дошли до точки кипения, и вам все равно, что будет дальше, то независимо от того, есть у вас статус сказать «к черту деньги» или нет, следует открыто обсуждать проблему с виновником, а не мучиться молча. Боитесь, что вас уволят? Рассмотрим примеры, упомянутые ранее. Например, в первом случае вы можете сказать: «Я тоже пил на корпоративе, а вы хотите, чтобы я вел машину? Когда я отказался, вы начали на меня кричать. Позвольте записать ваши слова на диктофон. Можете повторить?» Если вам дают незаконные указания, включите диктофон и уточните: «Вы действительно просили меня сделать так-то и так-то?» Таким образом, вы получите доказательства. Сегодня законодательство о преследованиях на рабочем месте уже достаточно хорошо проработано, чтобы защитить жертву. Преследования могут исходить не только от начальства, но и от подчиненных. Я считаю, что помимо случаев буллинга, словесных или физических нападок, причину многих страданий в офисе создают низкоэффективные сотрудники. Это такие люди, которые при малейших сложностях умудряются избегать ответственности, а из-за связи наверху начальники не могут им ничего сказать. Возможно, особенно часто такие ситуации встречаются среди госслужащих. Неважно, кому вы хотите сказать «пошел ты», начальнику или подчиненному, в наши дни высказать такое подчиненному порой еще сложнее. Если вы больше не можете терпеть, нужно прямо и честно обсудить проблему, даже если у вас нет финансовой подушки. Это пойдет на пользу всем. Сколько денег нужно для того, чтобы сказать «к черту деньги»? Это годовой доход, умноженный на 10? Абсолютного критерия для определения этого не существует. У каждого он свой. Кому-то для этого потребуется несколько миллиардов вон, а кому-то достаточно и нескольких десятков миллионов. Суть в следующем. Для решения проблем в межличностных отношениях говорить «к черту деньги» вовсе не обязательно. Важнее другое — иметь смелость сказать «пошел ты». Фраза, конечно, условная, используйте ее в метафорическом смысле. То есть способность без страха выразить свою мысль словами и донести ее до собеседника. Приведу пример. Однажды на международной встрече, где собрались руководители азиатских филиалов одной из компаний из списка Fortune 500, произошел такой случай. Директор компании, в которой я работал, излагал свои взгляды, но я был с ним не согласен. Подняв руку, я попытался выразить свою точку зрения, но он перебил меня и сказал: «Просто сядьте на место», после чего продолжил свою речь. Я кипел от возмущения, но промолчал. Однако, когда он сделал паузу, чтобы отпить воды, я встал и снова начал говорить. «Я продолжу высказывать свою точку зрения». Тогда директор вышел из себя и заорал на меня. Как поступить в такой ситуации? Думая над этим, я совершенно не слушал, о чем шла речь на встрече. После ее завершения я сразу же подошел к директору, чтобы поговорить с ним наедине. «Босс, в той ситуации у меня было два варианта, как поступить». Первый — начать кричать в ответ и устроить скандал. Второй — подождать окончания встречи и поговорить с тобой с глазу на глаз, как сейчас. Я выбрал второй. Но, честно говоря, в тот момент мне хотелось запустить в тебя чем-то тяжелым. Если я начинаю говорить, ты должен дослушать до конца, разве не так? Если такое повторится, я решу, что ты меня попросту игнорируешь, и тогда не сомневайся, что-то полетит в твою сторону с матом в придачу. Или мне стоит уволиться? Директор извинился, и подобных инцидентов больше не происходило. Правда, извинился он лишь потому, что я был результативным сотрудником. Будь я посредственным, я бы услышал: «Ты уволен». Достижение высоких результатов имеет большую ценность, чем фраза «К черту деньги».